Глава 9. Я невольно улыбнулся, наблюдая за реакцией скалы и остальных гвардейцев. Да, эта демонстрация действительно произвела впечатление. Мне нравилось видеть результаты своей работы. Нравилось то, как мои идеи воплощаются в реальность, а технологии и магия, сплетаясь воедино, создают нечто новое, сильное, способное изменить этот мир к лучшему. Казалось, создать оружие – простое дело, но это лишь иллюзия. Одна такая молния требует нескольких часов кропотливого труда, тонкой работы с металлом и магией. И это для меня, архитектора. Многовековая практика подсказывала мне, в каком направлении двигаться, какие материалы использовать, как соединять магию и технологию. Ведь требовалось не просто соединить нужные сплавы в правильных пропорциях, а еще усилить конструкцию магии, чтобы оружие не взорвалось прямо в руках во время выстрела. Конечно, я не был артефактором, но постоянные поиски новых решений, эксперименты с материалами и энергиями в моем прошлом мире – все это дало мне необходимые знания и навыки. Создание артефактной брони тоже оказалось невероятно сложным и кропотливым процессом. Я тщательно подбирал металлы, смешивал их в нужных пропорциях. Каждый слой брони пропитывался энергией, а для закрепления я наносил невидимые печати, которые придавали особую прочность. В итоге мне удалось создать броню, которая не только защищала от физических повреждений, но и ослабляла воздействие техник и даже теней. Она была легкой, тонкой, но в то же время невероятно прочной, способной выдержать прямые попадания из огнестрельного оружия. И это было только начало. В моей голове роились десятки новых идей. Усовершенствованные виды оружия, защитные барьеры, артефакты, способные усиливать магические способности. В этом мире, в отличие от моего прошлого, технологии были развиты не так сильно, но... У меня появился новый козырь. Интернет. Поясню точнее, найденный совсем недавно форум, созданный при поддержке Имперской Академии Наук, где публиковались чертежи и описание различных изобретений, которые были когда-то разработаны, но по разным причинам забракованы армией и государством. Среди откровенного хлама там встречались и настоящие жемчужины, уникальные технологии, которые их создатели просто не смогли довести до ума. Чертежи, схемы, формулы, описание экспериментов – все это было доступно совершенно бесплатно. Конечно, многие из этих изобретений были несовершенны, имели недостатки, но я видел в них огромный потенциал. Например, один изобретатель разработал устройство для дистанционного управления насекомыми. Вполне рабочую технологию, с помощью которой можно зомбировать пчел, муравьев, тараканов, заставляя их выполнять команды оператора. Он даже провел успешные испытания, но его проект был забракован военными из-за протестов экологов, которые посчитали такую технологию неэтичной. Или радар, фиксирующий движение теней. Это изобретение сразу привлекло мое внимание. Автор утверждал, что его устройство способно обнаруживать присутствие теней на расстоянии до километра. Проект был отвергнут из-за высокой стоимости и ненадежности. Но такой прибор мог бы стать незаменимым не только для тенеборцев, но и для охраны любых территорий. Больше никаких внезапных нападений теней. Изучив чертежи и проанализировав детали, я пришел к выводу, что основная проблема крылась в источнике питания, слишком громоздком и неэффективном. Но что будет, если заменить его на кристалл, насыщенный энергией? Это не только уменьшило бы размеры устройства, но и значительно увеличило бы его мощность. Я уже выбрал несколько проектов, которые мне хотелось бы доработать и воплотить в реальность. Многие изобретения были гениальными, но их разработчики просто не смогли довести их до ума. А я был уверен, что смогу сделать это лучше, чем их создатели. После визита в казармы я поехал домой. Все-таки после всех этих приключений хотелось нормально выспаться и отдохнуть. «Дом, милый дом!» — выдохнул я, переступая порог и предвкушая заслуженный отдых. «Но покой, как говорится, нам только снится». Стоило мне войти в гостиную, как меня встретила Анастасия. Ее глаза светились от энтузиазма, а на столе лежали огромные рулоны бумаги, сплошь разрисованные какими-то схемами и формулами. «Теодор, ты вернулся!» — воскликнула она, радостно бросаясь ко мне. «У меня есть для тебя кое-что интересное. Вот, смотри, я как раз закончила работу над своим новым проектом». «Настя, я, конечно, рад за тебя», — сказал я, пытаясь скрыть усталость. «Но, честно говоря, мне сейчас хотелось бы поспать». «Я понимаю», — обиженно надула она губки. «Но ты же обещал помочь мне с проектом. Ты же сам говорил, что мне нужно больше практики. Вот я старалась, рисовала, рассчитывала. Ну, проверь, ну, пожалуйста». И действительно, я пообещал ей помочь с обучением. Настя была упорна в своем желании учиться. И, по правде говоря, ее старания меня впечатляли. Она действительно схватывала все на лету. Конечно, до уровня архитектора ей еще очень далеко, но потенциал был хороший. «Ладно, давай посмотрим, что у тебя получилось», — улыбнулся я, подавив зевок. Она с радостью развернула передо мной свои чертежи и принялась объяснять, что к чему. «Я разработала несколько новых идей для защитных барьеров», — говорила она, указывая пальцем на схемы. «Смотри, это генератор силового поля. Он работает на энергии магии Земли и способен создавать вокруг себя защитный барьер». Анастасия, увлеченная своим проектом, не замечала моей усталости. Она буквально фонтанировала идеями, рассказывая о своих задумках. Я слушал внимательно, стараясь не перебивать. В ее словах я узнавал себя. Та же жажда знаний, страсть к экспериментам, такое же желание сделать мир лучше. Мы провели еще целый час, обсуждая ее проекты, делая расчеты, корректируя схемы. «Кстати, Настя», — сказал я, вспомнив о своих планах, «завтра вечером ничего не планируй. У нас важное мероприятие. И принарядись как следует». «А что такое?» Ее глаза расширились от любопытства. «Неужели свидание?» «Не совсем. Официальное открытие детского приюта. Там будут журналисты и всякие важные шишки». Услышав это, она на мгновение поникла. «А почему ты мне раньше не сказал? У меня же ничего нет подходящего для такого случая». «Не волнуйся», — усмехнулся я, протягивая ей свою банковскую карту. «Можешь воспользоваться моей картой, чтобы купить себе красивый наряд». «Ой, спасибо, Теодор». Анастасия бросилась ко мне и поцеловала в щеку. «Ты самый лучший». Схватив карту, она умчалась в свою комнату, бормоча себе под нос что-то про салоны красоты и модные бутики. Но уже через несколько секунд вернулась. «Теодор, а на карте много денег?» — с надеждой в голосе спросила она. «Не беспокойся, на новый наряд хватит». И она принялась мечтать вслух. «Так, значит, нужно срочно купить новое платье, туфли, сумочку, а еще записаться к хорошему стилисту». Я покачал головой, с легкой усмешкой наблюдая за ее суетливой подготовкой. В этот момент я задумался, а не ошибся ли я, пригласив ее с собой. Но тут же отмахнулся от этих мыслей. В конце концов, Насте тоже будет полезно отвлечься от бесконечной работы и просто развеяться. Утро следующего дня началось с тренировки вместе с гвардейцами. Увидев меня, они тут же выстроились в шеренгу и поприветствовали. Приятно было видеть, как парни стараются. Скала, как всегда, был на высоте. Он не давал нам расслабиться ни на секунду, гоняя, как сержант новобранцев. После тренировки я отправился в лавку, где у меня была назначена встреча с тенеборцами. Алексей, глава гильдии, нервно расхаживал по залу, то и дело поглядывая на дверь. Андрей, его младший брат, сидел у окна, изучая документы, разложенные перед ним. «Привет, Теодор», — сказал Алексей, пожимая мне руку. «Спасибо, что нашел время для встречи». «Ну, как ваши дела?» Алексей, устало вздохнув, начал свой рассказ. Он говорил о масштабах вторжения, о том, что их силы были на исходе. «Мы еле-еле отбились», — закончил он. «Спасибо, что помог нам. Твои ребята настоящие профессионалы. И оружие, которое ты нам дал, оно просто перевернуло ход сражения». «Много потерь было?» «Не без этого», — ответил Алексей мрачно. «В этот раз нам еще повезло», — добавил его брат Андрей. «Всего 10 погибших, около 30 раненых. Это только в Вадуце. А по всей империи...» «Что ж», — сказал я, когда они закончили. Я рад, что смог помочь. У меня есть для вас еще кое-что». Мы прошли в соседнюю комнату, где я оставил несколько больших ящиков. Открыв их, я показал тенеборцам все, что приготовил. Боеприпасы, нефритовые клинки, броники. А затем мы перешли к обсуждению следующего вопроса. Защиты их гильдии. «Мы уже составили список самых важных объектов», – кивнул Андрей. «Значит, я прибуду со своей бригадой уже завтра утром», – ответил я. Алексей с сомнением покачал головой. «Теодор, тут есть одна загвоздка. Мы не можем рисковать, допуская посторонних в наши секретные помещения. Это вопрос безопасности». «Я понимаю», – перебил я его. «Но я не могу сделать все это в одиночку». Тенеборцы, конечно же, знали, что я обладаю магическими способностями. Но насколько сильными были мои способности, они даже не представляли. Я не собирался раскрывать им все карты, по крайней мере, не сейчас. «Теодор прав», — вмешался Андрей. «Нам нужно обсудить этот вопрос». «Хорошо», — кивнул я. «Жду вашего решения». Тенеборцы пообещали, что в ближайшее время свяжутся со мной, и покинули лавку. Оставшись с Семеном Семеновичем, я отправился в мастерскую, чтобы сделать несколько плюшек для своей гвардии. Несмотря на успешную операцию в Австро-Венгрии, я понимал, что расслабляться еще рано. Впереди меня ждало много сложных задач, и я должен быть готов ко всему. До самого вечера я работал, не покладая рук. Мне нужно было закончить несколько партий артефактной брони, усовершенствовать оружие для гвардии и подготовить партии новых нефритовых бомб, которые так эффективны против теней. К вечеру, когда работа была завершена, Борис отвез меня в усадьбу. Анастасия уже ждала меня, готовая к торжественному открытию приюта. Она вышла из своей комнаты в потрясающем платье, будто сотканном из лунного света, которое подчеркивало ее стройную фигуру и голубые глаза. Длинные волосы были уложены в изящную прическу, а на лице сиял легкий макияж. «Ну, как тебе?» — спросила она ожидая моей реакции. «Выглядишь великолепно!» — честно сказал я, глядя на нее с восхищением. «Спасибо, Теодор!» — она улыбнулась, и ее глаза заблестели от счастья. «Я так волнуюсь!» Мы спустились вниз, и Борис открыл перед нами дверь своего автомобиля. «Красивое платье, графиня!» — заметил он. Настя улыбнулась, смутившись от такого комплимента. По дороге Анастасия не переставала болтать, рассказывая о своих впечатлениях от покупок. А я слушал ее, не перебивая. В этот вечер она была особенно красива. Ее сияющие глаза, счастливая улыбка, нежный румянец на щеках. Я невольно любовался ею, наслаждаясь каждым мгновением рядом с этой удивительной девушкой. Когда мы подъехали к приюту, я увидел, что там уже собралось много людей. Воспитатели, журналисты, представители властей, аристократы, просто любопытные зеваки. И, конечно же, сами дети, сияющими от радости глазами и счастливыми улыбками. Они не могли дождаться момента, когда смогут, наконец, переступить порог своего нового дома. Мы с Анастасией вышли из машины, и я почувствовал, как все взгляды обратились к нам. Особенно, конечно, к Насте. Мужчины провожали ее восхищенными взглядами, а женщины с завистью шептались, обсуждая ее наряд. Я еще раз убедился, что взять ее с собой оказалось правильным решением. На пороге нас встретил настоятель, отец Михаил. До этого мы только общались по телефону, поэтому сейчас я видел его впервые. Михаил оказался пожилым мужчиной в черном рясе, седой бородой и добрым лицом. Мы с ним перекинулись парой фраз, обсудили некоторые организационные моменты. «Теодор! «Спасибо вам за все это настоящее чудо», — сказал он, с благодарностью пожимая мне руку. «Вы настоящий ангел-хранитель для этих детей». «Не стоит благодарностей», — ответил я. «Я сделал то, что считал правильным». И вот началась официальная часть мероприятия. Я выступил с речью, рассказал о том, как важно помогать детям, которые остались без родителей. Напомнил всем, что каждый из нас может сделать что-то хорошее для других, и что даже в такое непростое время нужно не забывать о тех, кто нуждается в помощи. Мои слова были встречены бурными аплодисментами. После моей речи началась церемония перерезания красной ленточки. Я вручил настоятелю символический ключ от приюта, и дети, радостно смеясь, бросились внутрь, чтобы осмотреть свой новый дом. Затем начался этап общения с прессой. Журналисты снимали все на камеры, записывали интервью, наперебой задавая вопросы о строительстве приюта, о планах на будущее, о моих взглядах на жизнь. «Господин Вавилонский», — спросила Дарья Малиновская, корреспондент «Лихтенштейн сегодня», которая, как всегда, была в самой гуще событий. «Скажите, пожалуйста, что вас вдохновило на создание такого уникального приюта?» «Я считаю, что забота о детях-сиротах — это долг каждого благородного человека. И я рад, что у меня была возможность внести свой вклад в будущее Лихтенштейна». Вопросы сыпались на меня, как из рога изобилия. Но я отвечал на них спокойно и уверенно, стараясь быть максимально искренним. Внезапно один из репортеров, молодой парень с хитрым блеском в глазах, задал вопрос, который насторожил меня. «Господин Вавилонский, говорят, вы построили этот приют очень быстро. Неужели это правда? И не боитесь ли вы, что такая спешка могла отразиться на качестве строительства? Или вы просто хотели пропиариться на этом?» «Княжеская комиссия», — ответил я, сохраняя спокойствие, — «лично проверяла все этапы строительства, и они подтвердили, что все сделано в полном соответствии с установленными нормами и даже лучше». «Ну а как вы это сделали?» — не унимался молодой репортер. «Такие сжатые сроки! Неужели ваши строители работают по 24 часа в сутки?» Не успел я ответить, как из толпы послышался еще один вопрос. «Как вам удалось так быстро исправить все недочеты?» «И еще». «Не кажется ли вам, что вы просто сляпали этот приют, чтобы поднять свой рейтинг?» И тут я понял, откуда ветер дует. Вопросы были подозрительно точные, цепляющие, явно рассчитанные на то, чтобы вызвать сомнения у зрителей. Кто-то решил использовать открытие приюта, чтобы ударить по моей репутации. «Моя компания «Созидатель», — сказал я, глядя прямо в камеру. «Это команда профессионалов, которые умеют работать быстро и качественно. Мы использовали лучшие материалы и технологии, и что самое главное, мы вложили в этот проект всю нашу душу». «Да-да», — подхватила Дарья Малиновская. «Я видела своими глазами, как работает эта команда, когда была на стройплощадке. Это просто невероятно». «Я уверен», — продолжил я, — «что этот приют послужит детям долгие годы. Но если у вас есть сомнения, можете лично проверить качество нашей работы». «И как же мы это сделаем?» — спросил молодой репортер, явно не ожидая такого ответа. «Очень просто. Среди присутствующих много сильных одаренных. Кто-нибудь хочет попробовать сломать это здание? Вперед! Я разрешаю!» Все вокруг ахнули и зашептались. «А давайте!» — внезапно крикнул кто-то из присутствующих аристократов, явно желая повеселиться. «Пусть мой гвардеец попробует!» Из толпы вышел огромный мускулистый амбал с кулачищами размером с мою голову. «Попробуй вот эту стену», — сказал я, указывая на кирпичную стену одного из флигелей приюта. «Там внутри никого нет, так что никто не пострадает. Если сможешь хоть царапину оставить, я признаю, что был неправ, и, кроме того, заплачу тебе вознаграждение». Гвардеец скептически усмехнулся, разминая руки. Он подошел к стене, внимательно осмотрел ее, как будто выбирая наиболее уязвимую точку. «Ну все, вот и хана нашему приюту», — прошептал кто-то из детей, испуганно глядя на происходящее. В этот момент амбал со всего размаха врезал кулаком по стене, вкладывая в удар всю свою нечеловеческую силу. Раздался глухой стук, но стена даже не дрогнула. Гвардеец удивленно посмотрел на свой кулак, а затем снова ударил по стене. На этот раз он использовал технику «пламенный удар». Яркая вспышка огня настолько сильно озарила двор, что все присутствующие невольно зажмурились. Но когда она потухла, всем стало ясно, что на стене не осталось даже следа. Ни трещины, ни скола, ни даже копоть от огня. «Ничего себе!» — прошептал кто-то из толпы. «А говорили, некачественные материалы», — с иронией заметил другой голос. Амбал потряс кистью, будто не веря, что его усилия не принесли результата. «Благодарю за помощь», — сказал я, с улыбкой подойдя к нему и пожав его руку, попутно проверяя силу его хвата. «А дури-то в нем было, ого! Вы мне очень помогли». Гвардеец, все еще не веря своим глазам, пробормотал. «Да не за что». «Как вы видите, наша фирма «Созидатель» строит не только быстро, но и качественно», — прокомментировал я. «Мы заботимся о безопасности тех, кто нам доверяет». Подсадные журналисты с растерянными лицами переглядывались между собой. Им нечего было возразить, их план полностью провалился. «Этот приют», — торжественно произнес я, — «с сегодняшнего дня под защитой рода Вавилонских. Я гарантирую его безопасность, обеспечу всем необходимым и позабочусь о том, чтобы дети жили в комфорте и получали все, что нужно для счастливого детства». Со всех сторон послышались аплодисменты. И на этом официальная часть мероприятия закончилась. «Теодор, ты был великолепен», — сказала Настя, когда мы ехали в машине. «Ты так хорошо держался, а дети, они были так счастливы». Она прижалась ко мне и поцеловала. «Теодор», — внезапно раздался с переднего сиденья голос Бори, — «твои планы на вечер не поменялись? Отвезти тебя в лавку?» Настя, услышав это, хитро улыбнулась. «Думаю, у Теодора планы поменялись», — сказала она, притягивая меня к себе для очередного поцелуя. Борис, слегка смутившись, кивнул. «Хорошо, тогда везу вас домой».